что-то очень мир изменился мой. Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду в город за тобой. Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду в город за тобой. Тяжесть моря.